а храм Тхаммаянджи не был завершен. Значит, не только с Им Тесьяном что-то случилось. Случилось со всем государством. И событие это было настолько трагическим и, очевидно, неприятным для потомков, что о нем вообще следовало забыть. Но что могло произойти в паганском государстве? Эта загадка так и осталась бы неразрешенной, если бы на помощь не пришли хроники Цейлона, Шри-Ланки, государства, тесно связанного с паганом торговыми и религиозными узами. Именно туда уехал Пантагу, а за ним и другие буддийские монахи. В цейлонской надписи Деванагала, относящейся к концу XII века, говорится: «Человек по имени Пхуванадита, царь Араманны, сказал: «Мы не будем заключать договор с островом Ланка». И тогда его величество король Ланки скомандовал: «Погрузите людей на 1000 кораблей и пошлите их в поход на Араманну». Полководец Кит Нуварага, подчинившись этому приказанию, отплыл к Араманне, взял штурмом город Кусумья, и через 5 месяцев король Араманды направил послов со словами: «Мы заключим договор». Араманна в цейлонских текстах — паган. Кусумья — город-бассейн, южный морской порт Бирмы. Надпись сообщает о событиях 1165 года. Именно того года, когда было внезапно прервано строительство храма Тхаммаянджи. Эти события описаны несколько подробнее в цейлонской же хронике Чулавамса. Чулавамса сообщает, что некий паганский король вдвое поднял цены на слонов, которыми Бирма торговала с Цейлоном, и запретил, хотя это и было принято, отдавать слона за каждое судно с грузом, пришедшее с Цейлона. Цейлонские послы, которые ехали в государство Ангкор, были арестованы на побережье Теннассирима, то есть на юго-востоке паганского государства. Цейлонская принцесса, которая плыла в Ангкор, чтобы выйти замуж за тамошнего короля, была перехвачена и увезена в Паган. Последнее было прямым вызовом цейлонскому королю Параккама Баху I, 1153-1186 годы. Очевидно, за этими событиями скрывается сложная политическая игра, связанная с Великим торговым путем. Цейлон, ранее союзник Пагана, вступает в дружественные отношения с государством кхмеров, Ангкором. Ангкор, восточный сосед Пагана, претендовал на южные области Бирмы и, судя по камбоджийским хроникам, даже одно время владел тем самым Теннассиримом, где бирманцы арестовали цейлонских послов. Так что посольство, которое оказалось именно в спорных, пограничных с Ангкором местах, и принцесса, которую послали старому противнику Пагана, никакой радости в Пагане не вызвали. Паган не хотел оказаться между двух огней. Цейлон принял вызов, и там стали готовить флот вторжения. Как правило, в Пагане первые годы после воцарения нового короля проходили в подавлении мятежей, как провинциальных, так и поднятых королевскими родственниками. У королей было несколько жен, множество наложниц и, разумеется, немало сыновей, и обойденные властью обычно не соглашались с тем, что престол должен принадлежать именно тому, кому достался. Их сопротивление должно было возрасти, если рассказ хроник о смерти Кансу I отвечал действительности, и Им Тесьян был отцеубийцей. Следовательно, цейлонцы, которые к тому же получили информацию о положении дел в Пагане от Пантагу и других монахов, знали, в какой момент ударить. Вот что сообщает хроника Чулавамса о дальнейших событиях. Флот был снаряжен за 5 месяцев. На корабли были погружены годовой запас продовольствия и оружия, включая стрелы с тяжелыми железными наконечниками, специально для борьбы со слоновьей кавалерией, элефантерией. Были взяты даже лекарства от лихорадки, что свирепствовало в низинах Южной Бирмы, и средства против яда, которым бирманские воины смазывали свои стрелы. Не все корабли добрались до Бирмы. Некоторые утонули, попав в шторм, один пристал к Андаманским островам, и его экипаж захватил там много рабов. Военачальник по имени Китти высадился в бассейне и взял его, а другая группа войск поднялась вверх по Ираваде и захватила Паган. Король был убит, Затем под треск барабанов цейлонцы провозгласили конец бирманского государства и присоединили его на вечные времена к Цейлону. Дополнительные сведения содержатся в одной кхмерской надписи, где говорится, что войска Ангкора захватили Теносерим и оккупировали область Пегу. Это юго-восточная Бирма. Обладание южными портами Пагана означало контроль над торговым путем. Надписям следует верить. А если так, то в 1165 году или чуть ранее престол в Бирме занял Имтасьян и, борясь с мятежниками и соседями, начал сооружать храм Дхаммаянджи. В том же году он вступил в конфликт с процейлонской группировкой. Так можно трактовать бегство монахов на Цейлон. Разразилась война на два фронта с Цейлоном и кхмерами. Паганское государство было побеждено, а сам король погиб. Разумеется, строительство храма было прервано. Но что случилось потом? Господство Цейлона над Паганом не могло быть длительным. Как намеревались цейлонцы держать в руках большое государство, отделенное от них морем? Иное дело, если в этом предприятии участвовали кхмеры. У них была возможность ввести в Бирму более значительные силы. Бирманский историк Тан Тун полагает, что вплоть до 1174 года в Бирме сидел цейлонский наместник. И именно этот факт был настолько возмутителен и унизителен для авторов хроник, что они пошли на подлог и ввели вместо наместника двух вымышленных королей. Мне трудно согласиться с Тан Туном. Против него исторический прецедент. В те времена и в том регионе происходило немало войн, и войска одних государств занимали столицы других. Но никогда, или почти никогда, не наблюдалось прямого подчинения, даже если враждующие государства были соседями. Куда проще было посадить на престол своего ставленника из местной знати. А он держался за власть с помощью завоевателей, иначе бы его свергли. Сам собирал налоги, содержал армию. Иногда такие марионетки восставали против своих благодетелей. Очевидно, в Бирме это случилось не сразу. Посадив на трон одного из принцев, вернее всего Наратейнку, сына убитого Имтасьяна, цейлонцы оставили в Пагане гарнизон, который мог рассчитывать на помощь кхмеров, обосновавшихся на юге страны. Именно поэтому унижение Пагана растянулось на несколько лет. И лишь в 1174 году Кансу II сумел вернуть стране независимость и изгнать врагов. О том, что бирманский престол занимал ставленник цейлонцев, говорит фраза в цейлонской надписи. «Через 5 месяцев король Романны сказал, мы заключим договор». Договор, очевидно, выгодный для Цейлона. Марионетки и коллаборационисты никогда не пользовались уважением потомков. И бирманские хроники следовали этой традиции. Но намеки на действительные события в них проскальзывают. Например, в них говорится, что король Нарату был убит иностранцами. Разумеется, при нехватке письменных источников всегда остается возможность ошибки. А единственный доживший до нас участник тех драматических событий — храм Дхаямандже — молчит.